Глава 4. Враг врага. По умолчанию ничего не бывает. Всякое новое счастье или даже просто покой нужно выстрадать и заслужить. По умолчанию человек только скатывается. Книга света. Инструкция номер 177 бытового кодекса мрака гласит: если хочешь поссорить брата с сестрой, посели их в однокомнатную квартиру и сделай так, чтобы ни один из них не имел ни денег, ни желания снимать что-нибудь другое. Мрак уважает свои инструкции, и именно поэтому Зозо и Эдди по-прежнему жили вместе. Молнии скоропалительных свадеб, во множестве сверкавшие вокруг, так и не поразили эти две сосны, росшие рядом на вершине горы. Правда, у Хаврона была Аня, но неосознанными стараниями Эдди роман все больше принимал формы вялотекущие и безнадежные. Менять привычный уклад жизни надо решительно, как и прыгать в ледяную воду. Чем дольше ты стоишь на берегу и трогаешь ее большим пальцем ноги, тем больше вероятность, что никакого экстремального купания вообще не произойдет. С вежливой улыбкой ты попятишься от речки и скроешься в теплых объятиях автомобиля. Эдди сидел за письменным столом и с помощью туристического тесака пытался раскрутить крошечный шурупчик на часах, чтобы поменять батарейку. Часы, разумеется, были одноразовые, но тем интереснее было надругаться над их личностью. Предназначенный для того, чтобы колоть лучину, тесак был больше шурупчика в 10 000 раз, однако шурупчик мужественно не сдавался. Эдди тоже не сдавался. В его глазах светилась извечная мужская ненависть ко всему, что глаз видит, а руки оторвать не могут. Зазот ткнула кулаком во всепрощающий бок подушки и тотчас без сил плюхнулась рядом. Это называлось у нее «заправить кровать». «Теперь я понимаю, в кого Мефодий такой прямый. Это фамильная черта всех Буслаевых», — сказала она, глядя на Эдю. «Спешу тебе напомнить, дорогая, что мы с тобой хавроны. Быть хавроншей — это призвание, почти миссия. Всякому умному человеку звучание фамилии Хаврон говорит о хорошем здоровье, физической и душевной красоте и нравственных совершенствах», — заучено, как попугай отозвался Эдя. Он уронил на тесак каплю пота и с ненавистью к упрямому шурупу добавил: «А Буслаевы твои, они все либо богатыри-экстремалы, либо алименщики, но чаще всего и то, и другое». Летняя молния за окном пронесла громокипящий кубок и тихо слиняла, подтягивая штаны, сшитые из золотых тучек, ночевавших на груди утеса великана. «Как погода?» — спросила Зозо, чтобы сменить тему. «А самой в лом посмотреть, а? Сеструндия, типа комната такая большая, что до окна сутки на велосипеде», — ехидно поинтересовался братец. Зозо не отозвалась, и Эдди подошел-таки к окну сам. «Сейчас дождь будет. Из дома никуда вытаскиваться не хочется, а надо», — сказал он. «А кто тебе вчера по сотовому 12 раз звонил?» — внезапно спросила Зозо. Как всякая истинная женщина, она владела наукой логических перескоков. Там, где для мужчины смысловая пропасть, женщина всегда переправится на резинке для чулок. Эдди выпрямился, грозно покачивая зажатым в руке тесаком. — А ты откуда знаешь? — На сотовом было 12 неотвеченных, — пояснила Зозо, без страха глядя на тесак. На упитанное лицо Хаврона легла тень. — Ты что, трогаешь чужие мобильники? Новая профессия? — Почему это чужие? Кто тебе на него чехол подарил? — Я. «Значит, могу трогать сколько угодно», — заявил Зозо. «Вот и трогай твой чехол», — сказал Эдди недовольно. Помахивая тесаком, он принялся ходить по комнате. Напоминание о звонках лишило Хаврона душевного равновесия. Зозо осторожно молчала. Опытным путем она давно установила, что Эдди, чтобы отправиться от серьезной обиды, надо примерно 5 минут. От очень серьезной обиды — 6 минут. И от смертельного оскорбления — 9 минут. Однако сегодня Эдди установил рекорд и остыл за 4 минуты. «Хочешь, я познакомлю тебя со своим последним научным открытием?» — предложил он. «Валяй», — сказала Зозо. «Только не вздумай присвоить. Будущую Нобелевскую премию мы уже пробили с одним парнем, с которым я работал в пиццерии. Хороший был парень, веселый. Ловил мух и запекал их без крылышек. Когда они без крылышек, их в пище от грибной начинки не отличишь, потому что лапки запекаются, их особо-то и не видно». — Надеюсь, его уволили? — скривилась Зозо, имевшая слабость к пиццериям. — Да нет, сам ушел. В гимназию устроился учителем черчения. Это была его дипломная специальность. Короче, мы с ним пришли к выводу, что женщины — это бытовые приборы. Зозо поморщилась. — Кухарки, поварихи и домашняя мебель, что ли? Как банально. — Нет, другое. Душа бытового прибора, хорошо справившегося со своим назначением, вселяется в женщину. — Это у них типа награда такая за верную службу в прошлой жизни, — важно сказал Эдя. Брови Зозо превратились в два вопросительных знака. — Ну, смотри. Есть дамочки с переменчивой душой флюгера. Есть зудящие, как миксер. Есть кипящие, как чайники, и пустые, как коробки от сахара. Есть женщины, которые трясутся от злости, как холодильники. Эти обожают ставить всех на место. Прямо хлебом не корми и компотом не отпаивай. Женщины-калькуляторы тоже есть. Их просто толпы. Работают в бухгалтериях. Сентиментальные, но деловиты, как муравьи. Любят печенье и ночную еду. Держат на столе фотографии родственников. — А что в этом плохого? — возмутилась Зозо, сама державшая на рабочем столе фотографию Мефа. — Да ничего. Не принимай все на свой счет. Мы говорим о бытовых приборах. Однажды мне попалась дамочка жадная, как пылесос, и настолько же помешанная на чистоте. На всякую соринку кидалась коршуном, а вилки в кафе опрыскивала духами. Есть дамочки хлопотливые, как стиральная машина. У этих даже в животе так же булькает. — Гад ты! — обиделась за весь женский род Зозо. Эдди притворился, что хочет ударить ее по голове кулаком. — Будешь так говорить, решу, что ты провокаторша. Из тех, что поощряют пьяненьких мужичков бить стекла в ресторане, а потом первые и вызывают милицию. Ну, дамочка-кофемолка тоже была. Это все время дробила меня по Фрейду и все спрашивала, что является для меня более вдохновляющим символом, пепельница или сигарета. — А ты? — Я отвечал, что не курю. Дамочка-диктофон тоже как-то попалась, только не мне, а чертежнику. В умная аж жуть была. Учебники по маркетингу шпарила от названия издательства на обложке до адреса типографии на последней странице включительно. Но при этом она не знала, почему белые медведи не едят пингвинов. — И почему это? — На разных полюсах живут, потому что... Эдди случайно взглянул на настенные часы, до которых не добрался, пока его тесак, и засобирался. — Ой, блин, я ушел. Далеко и надолго, — сказал он. — Это куда? Пошлое и тухлое место, где никогда не светит солнце, и никто не вытряхивает вонючие пепельницы. — На работу! — сказал Хаврон, с некоторым усилием побеждая задник легких летних туфель. Обувной ложкой он пользовался в исключительных случаях. Ну, например, когда нужно было замахнуться на сестру или сшибить со шкафа какой-нибудь высоко находящийся предмет. — Если встретишь того гада, у которого воет под окнами машина... — Сбрось его в шахту лифта! — напутствовала брат и сестра. — Это зачем? — удивился Эдя. — Есть способ лучше. Берешь газетку, аккуратно подстилаешь на капот и кладешь на газетку кирпич. Только помни, газета обязательно. В противном случае могут остаться царапины, а это для первого предупреждения, не камильфо. Кирпич без газеты — это уже третье предупреждение. Если не срабатывают деликатно, то есть без проколов, спущенные шины. — Вот и положи свою газету сам, — предложила Зозо. Хаврон оскорбился. — Работа в кабаке — профессия ночная. Когда я утром прихожу, этого экземпляра с машиной уже нет. Когда ухожу вечером, его еще нет. Так что кирпич класть тебе. Только сперва узнай, женат ли он. Всегда, знаешь ли, приятнее стать спутницей жизни и отравить ему существование в более глобальном масштабе. Заметив, что сестра задумалась, Хаврон ухмыльнулся. «Да чего же предсказуем мы женщины? И даже то, что Зозо — его сестра, и, следовательно, уроженная Хавронша, увы, не делает ее исключением из общего правила». Изгнав из головы все посторонние мысли, Хаврон учесал на одну из своих многочисленных и часто параллельных работ — в ресторан эфиопской кухни. В этом ресторане он старательно изображал эфиопа две смены в неделю. Настоящие эфиопы на работе долго не задерживались. Они считали ниже своего достоинства запоминать название того, что выдавалось якобы за их кухню. чего стоила одна только говядина тра-та-ля-ля-ля по-каннибальски. Плод совместный, подогретый градусами спирта, фантазии шеф-повара и опять же Эдди Хавроны. Эдди же было не привыкать. Кроме главного эфиопа, были в его карьере и такие вершины, как швейцар-мандарин в китайском ресторане и официант-самурай в японском. Официантом-самураем работать было сложнее, чем китайцам. Обширная талия Хаврона неохотно подчинялась тугим поясам кимоно, а меч, который нужно было все время таскать за поясом, при попытке повернуться опрокидывался со стола в тарелки и бутылки, пачкая посетителям брюки. Когда Дав пыталась приручить депресняка к ошейнику, кот катался по полу, орал дурным голосом и пытался сорвать его задними лапами. Ошейник не отпускал, но и депресняк не сдавался. Он не ел неделями, хрипел и раза три едва не задавился, просунув лапы под ошейник дальше, чем это было безопасно. Это была смертельная битва двух сущностей, которые ненавидели друг друга. И вот теперь, привыкая к Дарху, Меф ощущал себя депресняком. Как и кот, он не мог избавиться от ненавистного ошейника. Цепь с Дархом позванивала у него на шее, как колокольчик прокаженного. Дарх причинял постоянную поющую боль. Когда сосулька касалась голой кожи, боль становилась острее и напоминала Мефу слабый электрический разряд. Занудливая старушка память листала страницы. Когда-то давно ему подарили зажигалку из магазина фокусов. Из любознательности Мефодий расковырял ее в первый же вечер. Внутри обнаружилась кнопка и отходящий от нее провод. Приложив провод к коже и нажав на кнопку, можно было получить удар током. Таким же оголенным проводом Меф и представлял себе Дарх. Хуже всего было ночью. Мефу снились отвратительные сны. Ему чудилось, что Дарх превращается в ртутную змею. Змея ползет по груди и заползает в нее сквозь кожу. За несколько дней Меф осунулся, похудел, стал вспыльчивым и как-то едва не прикончил Чемоданова, когда на тренировке тот в очередной раз попытался поиграть в берсерка. Много раз Мефодий пытался сорвать цепь с Дархом. Порой ему это удавалось, но все равно отойти от Дарха далеко он не мог. Боль становилась непереносимой, и он почти терял сознание. Только прохладная рука Дафны приводила его в чувство. Хуже было другое. Теперь, когда на шее у Мефа покачивалась сосулька из тартра, самой Даф мучительно было прикасаться к нему. Он видел, как она бледнеет, стискивает зубы и пытается скрыть это напряженной, жалкой и перекошенной улыбкой. Спору нет, продуманный подарок сделал Мефу великодушный горбун. «Пока я с тобой, пусть даже обессиленная, я не дам Дарху поглотить твой Эйдес. Будем сопротивляться, пока можем», — одобряла его Дафна. Меф благодарен был ей за «мы», особенно за то, что это «мы» не казалось страдальческим. В нем не присутствовало ни малейшей позы. Жертвуя собой, Дафна этого даже не замечала. Дарх дает силы только одному. Дарх несет боль всем, кто с ним соприкоснется. Но самую большую боль он причиняет тому, кто его носит. Дарх вселяет ужас во врагов. Дарх обжигает взгляд стражу света и завораживает смертного переливами граней. Дарх не должен соприкасаться с крыльями стражей света. Дарх дарит вечность, но эта вечность близка смерти. Дарх останавливает внутренний рост и уничтожает все хорошие задатки. Кто-то может сопротивляться веками, но финал предопределен. Дарх порабощает своего хозяина, если он слабее его. Но и если хозяин сильнее, он все равно порабощает его. Темный страж, лишившийся Дарха, теряет вечность. Дарх не должен достаться свету. В Дархе не должно быть меньше одного Эйдеса. Опустевший Дарх заберет собственный Эйдес того, кто его носит, — повторял Меф сухими губами, с ненавистью разглядывая переливающуюся сосульку. Арей понимал состояние Мефа. Пару раз Буслаев ловил на себе его задумчивый взгляд. Однако вслух сочувствия мечник не выражал, это было не в его привычках. «Жалость — наркотик посильнее героина. Если кто на нее подсядет, ничего уже его не вытащит», — говаривал он. теперь Дарх мучит тебя потому, что он пуст. Но когда он и получит первый Эйдос, он продолжит терзать тебя. Удовольствие, которое ты испытаешь с каждым новым Эйдосом, будет ярким, острым, но кратковременным. Единственное, что Дарх действительно дарит, это силу в битвах и хмурое удовлетворение от собственного всесилия. Ну, а боль? К боли привыкаешь. Это мелочи. Вот и все, что он сказал Мефу. До других объяснений мечник не снизошел. Несколько дней спустя сотрудники русского отдела мрака сидели в резиденции на Большой Дмитровке и, уткнувшись в бумаги, просматривали отчеты суккубов. Улита подшивала их. Мошкин штамповал. Дотошный Чемоданов отклеивал от конвертов вложенные пакетики с эйдосами и пересыпал в пластиковые контейнеры от фотопленки, готовя к отправке в Тартар. Нате, как обычно, не хватило лопаты, чтобы трудиться. Но она не скучала. Она доругалась на извечно нелюбимого Чемоданова. «Такой дурак в носок сморкается, и суккубов от суккулентов не отличит!» То разглядывала в карманное зеркальце свои губы с таким вниманием, словно на них была записана судьба всего человечества. «А где Буслаев? Почему он не работает?» — вдруг спросила она. Как всякая последовательная, социально адаптированная лентяйка, Ната всегда волнительно относилась к тому, чтобы в минуты общественных усилий все были в сборе. «Мефыч у себя!» — вбил в стену трубу и подтягивается. «Думаю, раньше, чем через 20 минут, он появится», — взглянув на часы, заметил Чемоданов. «Ну, про подтягивание я знаю», — сказала Ната. «Ты знаешь про трубу, а не про 100 раз в сумме», — уточнил Чемоданов. «Пока 100 раз не подтянется, из комнаты не выйдет. Первые 50 и ничего, бодренько так, десятками отщелкивает, а потом болтается, как дохлый червяк. По 1 разу, по 2. Смотреть жалко. Пристрелить хочется». Евгеша завистливо вздохнул. «Он тоже не отказался бы от такой силы воли, как у Мефа. Если у тебя есть воля, ты можешь заставить себя не испытывать непрерывные сомнения». «Меф же раньше на кулаках стоял, да?» — спросил он. — На кулаках, само собой, на кулаках вечером, — сказала Дав сострадательно. Она знала, чего эти проявления воли стоят Мефодию сейчас, когда он толком и спать-то не может из-за Дарха. С точки зрения Дав, волю надо растягивать осторожно, так, как растягиваешь мышцы. Если делать это слишком резко, ничем хорошим это не закончится. Меф же предпочитал делать все именно резко. Дав напугала его решимость. Она бы предпочла что-то более постепенное. «Шиза цветет, заскоки прогрессируют», — уронила Ната. Она стояла перед зеркалом в витой серебряной раме. Глядя в это зеркало, когда-то поочередно застрелились 3 белых офицера. Вопреки ожиданиям, Вихрова не стрелялась, а занималась гимнастикой лица. Поднимала брови, растягивала рот. Ее розовое лицо сминалось, как у комиссионера. Каждая мышца жила отдельной жизнью. Средний актер способен выразить лицом 2-3 чувства сразу. Ну, скажем, любовь и ненависть. Или мечтательность в гибридном сплаве со скукой. Ната же с легкостью выражала 10 чувств за раз. Причем чувств самых несочетаемых. Скажем, страсть, тоску, кокетство, жару, легкий голод. И, положим, желание получить на день рождения горный велосипед. Как она выражала мимикой именно велосипед, а не что-нибудь другое, было необъяснимо. Захотя она к велосипеду пристегивающуюся фляжку, вырезала бы лицом и фляжку, при этом не проронив ни единого слова. Улита великодушно сказала. «Заскоки, говоришь? Да нет, пока Меф еще ничего, в рамках терпимого. Знаете, как точно определить, когда человек срывается с катушек? Ну и? Это когда у него фобий становится больше, чем маний. Ясно? У Буслаича же пока и маний-то особых нет. Легкие бзики, не больше», — великодушно оценила ведьма. Когда Меф не появился и через 20 минут, Чемоданова, как самого умного, послали за ним. Петручи поднялся, и, толкнув дверь комнаты, просунул голову. Меф сидел и, уперевшись подбородком в рукоять, точил меч. Меч нежился, как дворовый пес, которому вычесывают репьи из шерсти. Он не был избалован заботой. Петруча стал смотреть, как брусок без зуба пытается вгрызться в металл, гораздо более прочный, чем сам брусок. «Трудишься? Чтоб ты порезался!» — пожелал Чемоданов. С недавних пор у него появилась привычка желать людям только хорошее. Меф покосился на него. Под запавшими глазами были круги. «Обязательно. А потом переадресую боль тебе, Чемодан. И порез тоже», — сказал он, зная, что вполне способен это проделать. Отложив меч, Мефодий спустился вниз. На столе все еще стоял контейнер из-под фотопленки, в который Чемоданов не закончил пересыпать эйдосы. Меф застыл и, сам того не замечая, уставился на контейнер голодным взглядом. Даф незаметно подошла сзади и закрыла ему ладонями глаза. Меф вздрогнул. Плечи его опустились. «Прости», — сказал он. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Зато я знаю», — сказала Даф, кивая Чемоданову, чтобы он поскорее убрал контейнер с глаз долой. Она знала, что Меф в последнее время часто испытывает искушение проверить, что произойдет, если он скормит Дарху один из эйдосов и без того уже доставшихся Мраку. Выход казался простым, причем простым до идиотизма, но все же что-то останавливало Мефа. Сердце подсказывало ему, что, перешагнув через чужую душу, не спасешь уже и своей. Буслаев взял папку с отчетами. Машинально пролистал. Отчеты суккубов источали слабый запах духов. Почерк мелкий, кокетливый, с завитушками. Почти в каждом отчете рисунки, застенчивые и подробные, как в девчачьих дневниках. Все тщательные, старательные, до реснички, до тычинки. Зато проследить в отчетах мысль было фактически нереально. Изначально тщедушная, она тонула в чувствах и увязла в эмоциях, как муха, севшая в клей. Эйдосов, особенно без гнильцы, тоже было маловато. То ли суккубы их утаивали, то ли человечество разучилось влюбляться и оплачивать свою любовь душой и кровью. Посреди приемной, надувая щеки, что должно было символизировать чудовищную спешку, хотя он явно тащился еле-еле, возник запоздалый курьер из Тартра. На этот раз это был не мрачный безязыкий джин для особых поручений, а привычный омар, которого Улита время от времени называла Юсуфом, не видя большой разницы. «Мархаба!» — приветствовала его Улита. «Сабах эльхир!» — расцвел беззубой улыбкой омар. «Кайфахалак!» «Куаэс! Кулютамам!» На кулютамаме запас арабских фраз у Улиты иссяк. Осталась только жалостливая «Ана анди магазе?» И Улита уже прикидывала, не вернуть ли его тоже, когда омар вывалил на стол груду корреспонденции. «О, письма!» — сказала Улита по-русски и принялась в них рыться. Видя, что с ним больше не заигрывают, омар попытался пригласить ведьму на свидание. Улита была с ним мила и кокетлива, но очень ускользающе. Ощущалось, что сердце ее занято, причем не бедным омара Юсуфом. «Не любишь, да? А я тебе люблю. Я тебе верен, да?» Сметая веничком в кучку весь свой русский, укоризненно сообщил курьер. «На 5 копеек совру, на рубль сам себе поверю», — усмехнулась Улита. Бедный омар озадачился. Он понял только, что речь идет о деньгах. «Деньги хочешь, да? Есть деньги, много?» — сказал он. Ведьма лениво отвесила ему оплеуху и расписалась в книге приема почты. Легул требовал от всех отделов соблюдения канцелярщины. Никакого высокого злодейства, сплошь тоска и рутина. Дежурно страдая, омар попытался исчезнуть, но тут о чем-то вспомнил и, хлопнув себя по лбу, вернулся к Мефу. Перемещался джин, как техасский смерч. Узкий и стремительный внизу, кверху он расширялся, разряжался, и там, в разряженном внутри джинни, кружились подхваченные из урны обрывки закладных пергаментов, окурки и всякая мимолетная дрянь. Тебе письмо, — сообщил джин. С особой значительностью он сунул в руку Мефа большой конверт, взглянул на Буслаева красным вертящимся глазом и растаял, на этот раз окончательно. Бумажки и окурки осыпались на невольных зрителей в живописном беспорядке. Меф осторожно ощупал конверт. Он казался пустым. Буслаева это удивило, но лишь пока он не заметил в правом верхнем углу латинское «В». Этот знак означал, что конверт запечатан с применением пятого измерения. Пятое измерение — такая штука, что внутри может оказаться все что угодно. Хоть даже пригородная электричка, пахнущая пролитым пивом, что тащится с белорусского вокзала к Бородино. Меф на всякий случай выставил защиту и только после этого открыл конверт. Послышался негромкий хлопок, неминуемый спутник материализации. Нет, не электричка. Всего лишь деревянная рамка без стекла, внутри которой что-то угадывалось. Очередная грамота. Небось, лучшему распространителю зла от приятно изумленного начальства, буркнул Мефодий, извлекая рамку. Легул обожал рассылать сотрудникам огнедышащие сертификаты с алыми печатями, которые предполагалось развешивать на стенах, чтобы компостировать мозги клиентам. Многочисленные фирмы, принадлежащие этим клиентам, занесли моду на рамки и в человеческий мир, заставляя всякого менеджера значимостью чуть повыше плинтуса обвешивать ими свой кабинет. «Это не грамота, это портрет», — внезапно воскликнула Дафф. Меф проверил. «Да, так и есть. Не грамота и не сертификат. Скифские скулы, косящий взгляд, мнительные полукруги сомкнутых бровей. Лицо бледное, но губы пухлые, алые, почти воспаленные. Просковья, воспитанница Легула!» Мефодий виновато взглянул на Дафну. Та пожала плечами. Довольно нервно пожала. «А письмо какое-нибудь есть? Ну или хотя бы записка?» — спросила она сухим, совсем чужим голосом. Мефодий внимательно оглядел конверт. «Нет, ничего нет». «Посмотри с обратной стороны портрета», — подсказала Дафф, демонстрируя неожиданную прозорливость. Буслаев так и сделал и увидел две алые буквы — М.Б. «Что это?» — спросил Меф машинально. «Да как что, мелкому барану или мародерствующему бугаю», — предположил Петруча и затрясся от смеха, как посетитель музея ужасов, случайно присевший на электрический стул. Чувство юмора у Петруча было потрясающе. Оно потрясало всех, в особенности самого Чемоданова, на которого вечно сыпались тумаки. «И зачем Легул прислал мне это?» — спросил Меф. Обычно он не тормозил, но по неясной причине этот портрет превратил его в пояс со сдернутым стоп-краном, который пытается тронуться, но только дергается. Ната быстро взяла у него рамку и провела вдоль чутким носом. «Странный этот Легул. Он подписывает чужие портреты помадой и пользуется женскими духами», — сказала она с издевкой. Меф старался не смотреть на Дафну. Пробежав последний отчет, Улита сделала отметку в журнале поступления Эйдесов и захлопнула его. «Все, на сегодня хватит. Если кто-то до завтрашнего утра скажет хоть слово про работу, он будет убит, расчленен лобзиком и спущен в канализацию», — заявила ведьма. Она встала и, потянувшись, зевнула так, что челюсти у нее щелкнули со звуком сработающего волчьего капкана. «Блин, такая тоска зеленая, что я прям вяну. Если Сёрх не вернется через 3 дня, я срочно отращу себе белые крылышки и улечу за ним в прозрачные сферы», — пожаловалась она. «А если не получится с крылышками?» — любознательно поинтересовался Меф. «Тогда выйду на улицу и буду убивать всех, чье имя начинается на «э». Получи, фашист, гранату и распишись в квитанции». Мефодий быстро взглянул на ведьму. Было не похоже, что Улита шутит. Она тосковала без Сёрха. Мефу захотелось утешить Улиту, сказать, что хранитель улетел хлопотать за Дафну, чтобы за нее поручились и вернули ей Маглодии, но решил, что для приемной мрака это слишком уж скользкая тема. Пытаясь успокоиться, Улита раскинула карты. Карты показали что-то муторное, не вселявшее близких надежд. «Ну вот, никакого скоропалительного брака мне не светит. Все-таки паршиво, что я не какая-нибудь банальная вихрова, которая с 7 лет мечтает выйти замуж с фатой и воздушными шарами». Меф удивился. У него были иные представления о мечтах вихровой. «Ната замуж с фатой и шарами? Да она со связанными руками овчарку загрызет». «Одно другому не мешает. Зло особенно врожденное, любит быть сентиментальным, — заявила Улита. С ведьмой Ната связываться не стала, а на Мефа посмотрела ясным и чистым взором. По ее лицу прокатилась неуловимая мимическая волна. Буслаев ощутил, как угол рта у него начинает оттягиваться вниз, а из глаз текут слезы. Ему захотелось разбежаться и головой вперед выпрыгнуть в окно. Зажмурившись, он усилием воли освободился от наваждения и показал Нате язык. Вихрова разочарованно отвернулась. — А она совершенствуется. Раньше вообще не действовала, — отметил Мев. Дав сидела на низком диванчике и смотрела на депресняка. Подобрав мешавшие ему крылья, адский котик валялся на спине и лениво подгрызал ножку кресла. Депресняку было плевать, что это красное дерево и 18 век. Молчавший до сих пор Мошкин внезапно выдал серию сразу из трех вопросов. — А я не хочу погулять. У меня не болит голова, нет, а? Мы не сидим сегодня целый день в духоте. Улита великодушно махнула рукой. — Ступай, ступай, сомневающееся создание. Арея все равно нет. Думаю, он появится с новым шрамом и парой дополнительных зазубрин на мече. Мошкин ушел. За Мошкиным потянулась Ната, заявившая, что у нее три свидания на трех разных линиях метро. Следом за Натой слиняла сама великая Улита, а за ней Дафна с Мефодием. В конце концов, июль есть июль. Только Чемоданов остался в резиденции мрака. К свежему воздуху он относился подозрительно, как всякий истинный химик. Он поднялся к себе, почитал справочник по взрывному делу, на всякий случай крепко связал Зудуку и лег спать. И хотя Дарха у него пока не предвиделось, снились ему отрывистые, жутковато притягательные сны. Когда Мефодий и Дафна вышли на улицу, солнце уже сползло к горизонту. У Большой Дмитриевки прокатывались людские волны. Офисники, завершившие рабочий день, медленно перетекали к метро и ближайшим парковкам. На их усталых лицах читалась робкая мысль, что, несмотря на все свои косяки, жизнь все же прекрасна и удивительна. — Мы на Мамая? — спросила Даф. — Нет, 11-м номером, — ответил Меф. Даф кивнула. — Что ж, пешком так пешком. Меф вечно забывал, с кем связался. Когда через час подуставший Буслаев попытался скользнуть в пиццерию, Дафна поймала его за майку. — Давай еще пройдемся. Лицо Мефа и морда депресняка разом приняли одинаковое выражение. Это было страдание замученных мужчин, которых куда-то тащат. Правда, оба вскоре утешились. Мефу понравилось лавировать в подворотнях, показывая Дафне никому неизвестный путь к бульварам, который Дафна открыла еще год назад. Депресняк же улизнул куда-то, чтобы через минуту появиться с большой рыбиной в зубах. — Где же он ее поймал? Здесь нет прудов, — наивно удивилась Даф. — Тогда уж не в пруду, а в Атлантике, где эта бедная рыба покончила с собой. — Почему? — Да сама посмотри. Когда ей стало ясно, что от твоего маньяка ей не улизнуть, она закололась и сжарилась. Вон вилка торчит, — сказал Меф. Даф не стала совестна. — Значит? Депресняк опять ограбил кого-то из посетителей ресторана. То и дело взлетая, чтобы не отстать, кот рвал на асфальте рыбину. Покончив с ней, он перелетел на плечо к Дафне и ржаво замурлыкал. Поел, поспал, подрался. К этим трем вещам депресняк относился с исключительной серьезностью. Они свернули в переулок. В арке краской было крупно написано «Рома плюс Леся. Я люблю тебя, солнышко. Прости». Прошли они метров 100, и снова «Рома плюс Леся», только уже на асфальте. Краски не жалели, трудились от души. — Угадай, кто это написал? — лениво спросил Меф. — Чего тут угадывать? Рома, — сказала Даф. Раньше, пока ее связь с флейтой не была разорвана, она знала бы это наверняка. Сейчас же пришлось подключать воображение. Наверное, Рома маленький, беспокойный и неимоверно упрямый. Из неполной семьи, живущей с матерью или отчимом, который вспоминает о его присутствии, лишь когда надо на кого-то наорать. Поссорившись с любимой девушкой, Рома ночует на скамейке под ее окном, мерзнет, поднимает воротник куцей куртки, много курит. Даф так тщательно представила себе этого Рому, что чуть не прослезилась. Меф наблюдал за ней с интересом. «Не хочу тебя огорчать, но писала Леся», — сказал он, когда своих мечтав Дав забрела не весь в какие дебри. Хрустальная мечта Дав возлетелась в дребезги. «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросила она. Меф пожал плечами. Он и сам не мог сказать, откуда. Порой объяснить сложнее, чем знать. «Но это неправильно», — сказала Дав, смертельно обиженная за свою мечту. «Чудовищно неправильно! Глобально неправильно!» Меф хмыкнул. «Ну, хочешь, я заставлю Рому бегать с кисточкой и списать тут все заборы? Мне несложно», — предложил он. «Лесе будет приятно. Возможно, она даже уйдет из секции пулевой стрельбы, бросит пить пиво и вместе с Ромой станет играть на виолончели». Меф предлагал всерьез, однако Дав отказалась. «Нет, вмешиваться нельзя. Пусть все идет, как идет». Неожиданно что-то заставило Дафна остановиться. У подземного перехода ссорилось двое алканавтов. Один, высокий, плотный, раз за разом толкал другого, хилого и затравленного. Видимо, дожидался, пока тот огрызнется, чтобы врубить по-настоящему с разворота. Маленький это прекрасно понимал и сжался, как больной голубь. Явно стремился показаться настолько робким и слабым, чтобы о него противно было пачкать руки. Здоровяк, в свою очередь, осознавал, что вызывать такого дохотягу на драку непросто, и с каждым разом задирал его все сильнее. Между толчками проскользнул уже несколько оплеух, от которых голова тощего дергалась, как у дохлого куренка. Сострадательная Дав, конечно, не могла пройти мимо. Рука ее невольно стала подниматься, чтобы вытянуть из рюкзака флейту, но тотчас бессильно опустилась. Единственное, на что сейчас флейта годилась, это ткнуть ею здоровяку в глаз. «Вмешайся!» — попросила она Мефа. Тот поморщился. «Да ну, мы же не знаем, кто там кому чего должен. Если вокруг человека скапливается слишком много уродов, логично предположить, что он и сам урод. Что-то же тянет его в их общество», — сказал он. «Ну, сделай это для меня!» — настойчиво повторила Дав. Что-то в ее голосе подсказало Мефу, что лучше не спорить. Он пожал плечами и послушно подошел к мужчинам. «Добрый день, мальчики! Не будете ли вы столь любезны посвятить нас в характер вашего социального конфликта? Мою подругу интересуют малейшие психологические нюансы. Не стесняйтесь, излейте душу», — сказал он, слегка подражая Улите, любившей перед дракой прикинуться дурочкой. Мальчики повернулись к Мефу. Едва ли то, что они увидели, их сильно впечатлило. Подросток лет 16. Скорее среднего роста, чем высокий. Не атлет, с отколотым передним зубом, с хвостом волос на затылке. Тощий алкаш, пожалуй, даже обрадовался, что гнев здоровяка может переключиться на кого-то постороннего. Его трусливое лицо выразило мышиное удовлетворение. Когда бьют одного, это унижение. Когда же бьют многих, это уже некое социальное действие, в котором можно поискать высший смысл. Что касается здоровяка, то он озверел и в ярких, но лексически бедных выражениях посоветовал Мефу валить. «Подведем итог», — сказал Буслаев. «Мне советуют топать согласно маршруту, отмеченному на топографической карте. И в чем причина такой немилости? Излишнее полнокровие давит на мозг, а, здоровячок?» Тонкий волосок, на котором висело терпение здоровяка, оборвался. Он шагнул к Мефу и... А вот никакого «и» уже не было. Все, что он успел, это мигнуть, потому что хилый алкаш подскочил едва ли на полметра и боднул противника головой в нос. Здоровяк откинулся назад, а тощий уже бил его с двух рук, очень быстро и резко, точно заяц играл на барабане. На лице здоровяка медленно проступали боль, удивление и новое, явно чужеродное ему прежде, выражение робости. Вместо того, чтобы драться, а разве он этого не желал, здоровяк испуганно втянул голову в плечи и, хлюпая разбитым носом, попятился, затем повернулся и побежал. Хилый алкаш гнался за ним, пытался пнуть на бегу и отправлял ему в спину все встречающиеся предметы, подходящие для метания. Мефодий проводил их задумчивым взглядом. Затем вернулся к Дав. «Ну вот, ты хотела, я вмешался», — сказал он. «Я хотела, чтобы ты вмешался не так, чтобы урезонил, объяснил, показал пагубность того пути, которым...» Сбивчиво начала Дав и замолчала, встретив ироничный взгляд Буслаева. «Ну, при желании их можно еще догнать и посеять разумное, доброе, вечное. Ну, Так что, догнать? — предложил он, прикидывая расстояние. Алкаш, бежавший первым, неожиданно подскользнулся на ровном месте и аккуратно прилег на травку. Тот, что догонял, налетел на него, споткнулся и тоже растянулся. — Не надо никого догонять. — Как ты сделал, что тот на него набросился? — спросила Дафна. — Да никак. Поменял местами их эмоции. Взял агрессию здоровяка и поместил его в мелкого. А всю робость мелкого отдал здоровяку. Даже усилил немного, — сказал Меф неохотно. В его взгляде читалось. Объяснять элементарные вещи, что может быть тоскливее. Однако Дафна неожиданно заинтересовалась. Поменял эмоции? А что ты при этом испытывал? Что представлял? Меф честно задумался. Да ничего особенного. Вроде как хватаешь за голову двух разноцветных ужей и перекладываешь из одной корзины в другую. Одновременно. Главное, чтобы ужи не соприкоснулись хвостами, — пояснил Меф. — А почему нельзя, чтобы соприкоснулись? — быстро спросила Дафна. — Сам не знаю. Думаю, ничего ужасного не произойдет и солнце не погаснет, но чувствую, что лучше этого не делать. И еще надо перекладывать ужей очень быстро, пока они не поняли, что их схватили. Иначе человек захлопнется, уж заползет в нору, и все. Я, конечно, могу ему там все разломать в психике, но смысла в этом нет. Ужа из норы уже не достанешь. — Все равно ты слишком круто с ним поступил. — Головой в нос, — сказала Даф. — Да я понятия не имел, что он его боднет. Но так этому идиоту и надо. Бесконтрольного истерика простить можно. Он хотя бы не ведает, что творит. А вот контролируемого нельзя. — убежденно сказал Меф. Дафне понравилось, как это было произнесено. Слишком непреклонно, сознанием безусловности собственной правоты. Стражи света с первых курсов учат, что категоричность опасна и узка. Осуждая других, невольно выдаешь собственное несовершенство, становишься этаким сверхчеловеком, право имеющим, Наполеончиком с кариесом и пивным животиком. — А ты что, всем судья? — Неприятно быть наследником мрака, — сказала Даф. Она заметила, что Меф задет, но не жалела, что сказала. Правда всегда предпочтительнее лжи. Хотя правдой тоже надо размахивать аккуратно. Правда — тяжелая дубина, которой при неосторожном обращении легко просадить голову и ввергнуть человека в пучину уныния. Через полчаса проголодавшийся Меф вновь стал заманивать Дафну в кафе. — Ну уж нет, торчать в духоте — слишком большая жертва для этого вечера. Даф уселась на спинку скамейки на Тверском бульваре. Давно замечено, что у парковых скамеек на московских бульварах именно спинка — самое вменяемое место. Низ же грязен и страдает хроническим отсутствием досок. Пристроившись рядом, Меф жестом фокусника извлек из воздуха две чашки горячего шоколада и два шашлыка. — Я шашлык не буду, — отказалась Даф. — Почему это? — Потребляя мясо, мы тем самым поощряем убийство, становимся его соучастниками, пожираем боль и страдания бедных животных. — Ну, допустим, но одновременно мы дарим жизнь новым коровам, — резонно заметил Меф. Не поддаваясь на философские уловки, он с аппетитом поедал шашлык. — Как это дарим? — Ну, сама подумай, никто не стал бы разводить коров из любви к коровам как таковым. Ну, может, десяток маньяков в мире. Это же не персидские кошки. — А молоко? Масло? — возразила Даф. — Для молока коров надо меньше раз в пять. А свиней вообще не нужно. Индиек. Если бы их перестали есть, они бы исчезли как вид. Ни один фермер не стал бы заморачиваться. Осталось бы штук 100 по зоопаркам. Смотрите, детки, это свинья. А это индейка. С тех пор, как люди поголовно стали давиться салатом, они занесены в Красную книгу, — сказал Меф. И Дафна вновь не нашла, что ему возразить. С тех пор, как Меф освоил риторику мрака, спорить с ним стало невозможно. Дафне все чаще казалось, что она не справляется. Не она тянула Мефа к свету, но он постепенно прививал ей свои взгляды. Голодная Даф покосилась на шампуры в руках у Буслаева, и страдания бедных коров вдруг перестали казаться ей такими ужасными. Ей пришлось напрячь волю, чтобы отвернуться и начать пить горячий шоколад. — Уйди, гаденыш, сейчас сумкой по голове дам! — сердито крикнул кто-то. Мефодий и Даф одновременно обернулись. Вихляя бедрами, к ним направлялся суккуб Хнык. он же Хныкус Визглярий Истерикус III собственным персонажем. Ему грозила кулаком старушка с перекошенным от негодования лицом. Разболтанной походкой Хнык приблизился к их скамейке и из вежливости остановился в шагах в трех. На заштопанном лице суккуба боролись страх и наглость. Женская половина рта посылала непрерывные улыбочки, мужская же была тверда и иронична. Дав порой задумывалась, неужели никто из смертных не видит, что это существо состоит из неловко сшитых половин? «Больная женщина, уж и обнять нельзя», — сказал Хнык с видом оскорбленной невинности. «Что тебе надо, суккуб?» — строго спросил Меф. «Я просто мимо проходил, гулял. Приятного аппетита, к слову сказать», — произнес суккуб с обидой. Меф заглянул в чашку с горячим шоколадом. При приближении суккуба шоколад покрылся пленкой зеленоватой плесени. «Ну и гуляй дальше», — отрезал Меф. Дав примирительно коснулась ладони его колена. Она прекрасно знала, ни один суккуб не подойдет просто так, без цели. «Садись, Хнык», — сказала она ласково. Опасливо косясь на депресняка, суккуб выбрал глазами место почище и опустился на краешек скамейки. «Подержите Нюни мою кисочку. Как-то он на меня подозрительно смотрит», — попросил он. «Как хочет, так и смотрит», — вновь нагрубил Меф. Хныкус Визглярий Истерикус III нервно тронул гвоздику в петлице. «Ну ладно, ладно. Я ведь и правда гулял. Смотрел на прохожих и думал, у каждого из них есть тайный порог. Гнильца. Надо увидеть ее и дать развиться, чтобы она превратилась в нарыв. И тогда бац! Эйдос струйка гноя выбросит мне точно в руки», — сказал он. «Мечтать не вредно», — сказала Дав. Суккуб огляделся. «Я практик. Мне известно, что если тянуть за ниточку страстей, можно привести человека куда угодно. Гнильца же есть у каждого. Что за примерами далеко ходить? Видите ту девушку, молодой хозяин? Хорошенькую, с темными волосами, на которую все заглядываются». «Какую?» — заинтересовался Меф. «Да вон идет в нашу сторону. Ну как, ничего?» — коварно спросил суккуб. «Ну, не крокодил», — осторожно признал Меф. «Все же Дафна была-то рядом». «Угу, не крокодил», — насмешливо согласился Хнык. «Не только вы так думаете, хозяин. Смотрите, сейчас тот парень с сумкой обернется. Интересно, он обернулся бы, если бы знал, что эта милашка катается по полу и бьет мать по лицу скрученной майкой, если та без разрешения уберется в ее комнате?» Им пришлось замолчать, потому что девушка уже проходила мимо их скамейки. Смутно ощущая, что говорят о ней, она быстро взглянула на них. «Ну так как? Может, не надо в ее отсутствие там убираться? Может, она думает, что мать рылась в ее вещах?» — спросил Меф, позволив девушке отойти. Дав взглянула на него с беспокойством. Зато Хнык необычайно воодушевился. «Вот и я говорю, что рылась, нюни мои. Протрет кубкой стол и на 5 сантиметров сдвинет зарядку для телефона или учебник по экономике. Гадина такая! Не майка ее, а табуреткой надо, с разворота!» — заорал он. Дафна и Мефодий переглянулись. Меф пожал плечами, словно бы говоря: «Я ж знал, что он доставать будет, а ты попросил не прогонять». «Чего тебе надо, Хнык? Ты же не просто так притащился», — решительно спросила Дафна. Хнык вытянул из петлицы гвоздику и нервно понюхал. «Позвольте, я скажу в лоб, как старый солдат». Дав хихикнула. Едва ли у мрака существовал слуга, похожий на старого солдата меньше Хныка. «Ну, говори», — разрешил Меф. «А вы меня за это не убьете?» «Посмотрим». «Вы плохо выглядите, молодой хозяин. Совсем скверно. Вы похожи на суккуба, который никем не притворяется». «Спасибо», — поблагодарил Меф. Хнык отбросила на полшага. «На вас дарх, молодой хозяин! Дарх, который вас мучит!» — сказал он страдальчески. «А я и не знал», — сказал Меф. «Вашему дарху нужен Эйдос, не так ли? Я могу достать для него отличный Эйдос. Да-да, могу. Никто и не узнает, что его добыл я, а не вы. Вам и не придется ничего предпринимать, просто принять подарок». «А отчет?» — спросил Меф. Хнык многозначительно улыбнулся, намекая, что отчет — дело третье, если не пятое. «А тебе-то какая выгода?» — не понял Меф. Хнык понюхал цветочек. «О, всякому лестно оказать услугу будущему наследнику мрака», — сказал он. Дав наклонилась вперед так резко, что депресняк не удержавшись, спрыгнул с ее плеча. Недовольно вскинул морду и мяукнул со звуком открывавшихся железных ворот. «Убирайся отсюда!» — крикнула на Хныку. «Ну?» Хнык испугался. Он сделал робкую попытку чмокнуть Мефа в колено, но тотчас получил коленом по зубам. «Извиняюсь, рефлекс», — сказал Меф. «Ничего-ничего, бывает», — сказал Хнык, ничуть не обидевшись, и удалился своей обычной шарнирной походкой. Он шел по бульвару, скидывая ноги, как ревматический балерун, а прохожие оглядывались на него вдвое чаще, чем прежде на темноволосую девушку. В том и свойство суккуба, что каждый видит в нем того, кого хочет увидеть. Женщина видит мужчину своей мечты, мужчина — женщину своей жизни, а старик — свою первую любовь. Иногда случается, что вследствие рокового заблуждения на суккуба бросается сразу несколько человек, из ревности разрывают его в клочья, после заставляя долго и мучительно заштопываться. — Чего это ты на него набросилась? Я бы отказался, — сказал Меф. — Знаю, что отказался бы. Но ведь согласись, на миг его предложение показалось тебе соблазнительным. — На миг, да, — вздохнув, признал Меф.